Глава 28. «Кто? Король?» — не поверил я. «Нет, конечно. Я, когда подъезжал к своей деревне, решил снять всю имперскую одежду и переоделся в свое ариотское. Но меня и схватили», — пояснил Малик. «Ты никого не убил там?» — удивился я тому, что его вообще смогли схватить. Накинули сеть, я и пикнуть не успел. Но в клетке просидел недолго, сутки. Потом нашли в моих вещах королевские бумаги и сразу отпустили. А пока сидел, меня заметил мой племянник, наблюдавший за городком на границе джунглей, где меня держали. Мой отец, оказывается, в это время готовил набег, хотел пограбить приграничные поселения, — продолжал рассказ Малик. «Что-то долго они тебя держали в клетке», — заметил я. «Те, кто схватил, ничего не решали. А как градоначальник добрался до бумаг, так сразу и отпустили с извинениями». «А большой город?» — спросил я. «Человек 500, самый обычный», — продолжал Малик. «Приехал я в отчий дом, а мне и не рады, вроде как предатель. Но отец все же дал возможность поговорить с ним. А мальчишка-шпион донес, что встретили меня неласково, а значит, я не враг. Затем я сделал предложение от имени твоего тестя стать вассалом, разумеется, пояснив, что последнее слово за императором. И тут уже тебя разрекламировал. Можно подумать, я что-то решаю. Да и императору это не особо интересно. Тут канцелярия рулит», — задумчиво сказал я. «Баронский титул, мне кажется, вообще нереально выбить». «Что? Нет, конечно. Земель у нас прилично, но власть родовая. Если выбрать верховного вождя, то и простой глава племени станет считаться аристократом. Но для этого землю надо делить между родами, а это проблема. Еще одна загвоздка — королевские законы. У нас их не поддержат. Поэтому я рассказал отцу о другом варианте», — подошел к сути рассказа мой десятник. «Король Филик предложил основать город. Гениально. Императорского дозволения не нужно. Законы, ну, кроме основных, король установит сам. Да, бургомистр не аристократ, но на своей земле он полный хозяин. И самое главное, не нужен большой кусок территории, который от соседей еще оборонять придется. Пока все просто. А как быть, если нападут на ваши родовые земли недруги?» — спросил я. «Тут тоже плюс. Армия приличная у короля, так что помогут. На руку играет и то, что наша территория на краю джунглей расположена. В общем, поздравь меня. Я теперь сын бургомистра Лужков», — весело сказал Малик. «Правда, в нашем городе всего одна улица, и та почти вся из шалашей, зато половина племени живет там». «Как ваш город называется?» — переспросил я. Малик повторил. «Значит, папа у Малика — мэр Лужков», — хохотнул я про себя, а вслух заметил. «Твоему отцу городской маг не нужен? Могу одолжить своего, а то он тут скоро посинеет от пьянства». «Не посинею», — неожиданно четко сказал похмельный и сонный Бурхис. «Я травку одну знаю, если ее разжевать. Собирайся, любитель травок, пока я тебе зубы за пьянку не выбил», — оборвал его я. «Едем в гильдию магов. Я придумал новое влечение. Малик, ты за старшего, пока барила нет». Запрягаем наш дилижанс и едем в гильдию, как бы не хотелось мне поваляться у себя в покоях, но дела сами себя не сделают. В гильдии мне были рады, но, к сожалению, главы конклава Торина Тука на месте не было. Уехал в другой город и будет только завтра. А мне надо сейчас. Ладно, прошусь к любому служащему, который может дать ответ по новым заклинаниям. Может, что предложит хорошего. Нас с Бурхисом отправляют на полигон, где сейчас дежурный. Молодой маг 12-го ранга с интересом наблюдает, как я занимаюсь лечением, пропуская волны через мышцы. Действительно, так лечение идет быстрее. За счет волн мышцы вымывают повреждения, плюс усиливается приток питания. Очень перспективно. Гильдия готова купить у вас методику, сказал он, наконец, минут через 30. Цена вопроса? Спросил я. 2000 золотых марок, предложил принимающий, сверяясь по памяти. «Это несерьезно», — сказал я и сделал вид, что хочу уйти. «Это несерьезно», — повторил Бурхис и морщится почти натурально. «От похмелья так просто не вылечится, ведь отравлен весь организм». «Есть другой вариант. Защитный артефакт для небольшого замка или поместья. Защита от молнии и огня», — предложил, подумав маг. «Так это же отлично», — обрадовался я. «Или есть какой-то подвох?» «Есть всего один. Его заряжать надо примерно раз в месяц, но это не так и дорого, всего 15 золотом. Просто заряжают такие артефакты магии, те, те, кто освоил заклинание «Прокол пространства». А это, как вы знаете, от 20-го ранга», — пояснил парень. «Ну а что тут такого?» — удивился я. «Как что? В замок не поставите? У вас же нет там мага 20-го ранга, а приглашать издалека выйдет в приличную сумму. Короче, артефакт для столицы неплох, а у вас, я так понимаю, поместья в столице нет», — ответил маг, явно ориентируясь на мой скромный ученический наряд и мою молодость. «Как раз есть целых 3 дома в столице». «В таком случае давайте подпишем соглашение», — предложил маг. «Почему сказал, что поместья 3? 2 же?» — шепотом спросил Бурхис, благоразумно не споря при чужих людях. «Мне тут домик подарили, успеем еще посмотреть», — шепнул я ему на ухо. Оформили все быстро, причем мне не запретили пользоваться этим заклинанием и обучать других. Такова политика императора. Сам артефакт представлял собой клетку с бесформенным камнем внутри. Мой маг уже видел подобное и пообещал активировать без проблем. Но сначала он настоял осмотреть мой новый домик. «Ты, конечно, везунчик, и сам ранг поднял, и другому ученику помог. Да еще этот другой тебя отблагодарил щедро», — цокал зубом Бурхис. «Отметить бы это дело как следует». Я присмотрелся, а у него все зубы целы. Ну надо же, в таком почтенном возрасте. Конечно, он маг, но деталей пока не узнавал. Бурхис заметил мой взгляд и быстро сказал. «Все, не пью больше. Не смотри так на мои зубы и не выбивай их. Я уяснил, уж очень дорого их выращивать». Ехать нам нужно было в сторону школы башни и в сторону моего дома. У меня с собой уже были все бумаги от Ирмана, оформленные как положено, и нарисованный от руки план. Сразу за городской стеной мы свернули в замощенный проулок, проехали аккуратный базарчик, потом еще по узкой улочке, где наше чудо техники с трудом протиснулось. И вот он, мой подарок. «Да уж, не хоромы», — разочарованно сказал Бурхис, глядя на небольшой двухэтажный дом за невысокой оградкой, всего мне по пояс. Дом стоял в тупике улочки и выглядел на фоне соседей бедновато. По документам здание имело размер 6 на 6 метров, а рядом с ним площадка приличного размера, примерно 20 на 20. Всего, как я прочитал, площадь участка составляла около 530 квадратных метров. На территории выделялась конюшня, равная по размеру дому, ну, раз в 2 ниже, небольшая крытая беседка и разрекламированный батут. Во дворе росли из десяток фруктовых деревьев. Из домика выглядывал любопытный паренек моих лет, а к воротам спешил рослый детина с теми же чертами лица. Очевидно, отец отпрыска. Ирман говорил, что здесь постоянно живет семья из 3 человек. «Граф Гарат Кныш?» — уважительно поклонился мне детина, скорее утверждая, чем спрашивая. «Меня Арфанием кличут. Мы закупные, но уже на вас переписанные». «Да, а тебя, я вижу, уже бывший хозяин предупредил», — сказал я, выходя из дилижанса и оглядываясь. «А чего забор такой невысокий?» — спросил Бурхис, который был все еще недоволен подарком. «Высокий тут без надобности. На ночь улочка закрывается, а в соседях живут 2 судьи, маг и сотник гвардии. Дураков лезть к нам нет», — пояснил мужик. «Да и собак я на ночь выпускаю. Они в конюшне живут. А лошади там бывали лишь тогда, когда бывший хозяин приезжал с друзьями и подружками». Пока кучер разворачивал наш дилижанс, мы с Бурхисом прошли в дом. Там настроение у старика сразу изменилось. Дом, что называется, был для тусовок. Стояла дорогая мебель в одном большом зале, 2 удобных кожаных дивана, 2 глубоких кресла, тоже из кожи, но не черной, как диваны, а белой, и 3 маленьких столика на колесиках. Внимание сразу привлекало огромное витражное окно из цветного стекла, выходящее на другую сторону участка, где располагался открытый бассейн. Там забор был 3 метра высотой, очевидно, от нескромных взоров. Попасть к бассейну можно было только через это окно во всю стену, от пола до потолка. В нем имелась и специальная стеклянная дверца. В углу комнаты стоял камин, явно рабочий. На первом этаже находились лишь уборная и небольшая кухонька. А на втором располагались 2 комнаты для разврата, другого слова не подобрать. Одна чуть больше, вторая поменьше. В каждой стояла широкая кровать с ало-черным покрывалом, сортир и мраморная ванна прямо в комнате, ничем не отделенная. На потолке вычурные магические светильники. А из мебели только такой же небольшой столик, как внизу, и пара шкафов, платяной и буфет. Бурхис осмотрел бутылки вина и признал, что вкус у моего соученика отменный. «Бывший хозяин, господин баронет, любил тут отдыхать с подругами», — пояснил за спиной Арфаний. «Неплохо», — резюмировал я, выходя на улицу. «Сына видел твоего, а жена где? И вы где сами-то живете?» «Живем мы в конюшне. Там есть небольшая комната. В дом заходим только готовить и прибирать, да еще в погребок заглядываем. Бывший хозяин нам доверял закупки продуктов и прочего», — пояснил мужик, чуть замявшись. «Мне тоже понравилось. Но забор со всех сторон надо высокий поставить. Нечего сюда заглядывать», — заметил мой маг. «А жена где?» — без задней мысли спросил я, желая познакомиться со всеми моими крепостными. «Конюшни», — тяжело вздохнул Арфаний и крикнул. «Лазария, выйди во двор». Дверка конюшни отворилась, и во двор вошла жена кучера. Мы с Бурхисом разом замолчали.